В кабинет входят два тяжелоатлета в черных костюмах. Оба здороваются, и тот, что повыше, протягивает мне кожаный дипломат с потертыми углами и рваной кожей на крышке. «Это вам из фонда просили передать. Какая-то упаковка странная. Лучше, что ли, не было, интересуюсь я?» «Нас на этот счет не инструктировали», — отвечает он. «Распишитесь здесь». Я беру листок бумаги с надписью «Акт» и подписываюсь под единственной строчкой. «Получено полностью». «Дату проставьте и время», — просит меня один из курьеров. «А почему не уточняется, что именно получено полностью?» — спрашиваю я у него, дописывая время. «Потому что все получено». «Как это?» «Так, все, что надо, то и получено. До свидания». Оба охранника забирают у меня бумагу, разворачиваются и уходят. Железобетонно. Я открываю дипломат и обнаруживаю там аккуратные пачки долларов в банковских упаковках, уложенные рядами. Поверх первого ряда лежит сложенный вдвое лист бумаги. Я разворачиваю его и читаю вслух. «С новым проектом. Постскриптум. С Г нехорошо получилось у вас, ребята. Найти бы хулиганов, а? Искренне ваш. Сами знаете кто». «О как!» — говорит стоящий у меня за спиной Вадим. «Выходит, дело, он уже в курсе!» «Сдается мне, он с самого начала был в курсе». Я рву записку. «Это как?» — Вадим чешет затылок. «А так. Потому что те, кто нас любит, смотрят нам вслед». Я кидаю порванную записку в пепельницу и поджигаю. Причем постоянно. Ведь рок-н-ролл мертв. «А мы еще нет», — резюмирует Вадим. «Именно», — я киваю головой. «Шаришь в правильной музыке». «Это за все метро?» — спрашивает Вадим, кивая на чемодан. «Не похоже». Я пробегаю глазами по количеству пачек. «Это только за репетиции, я так думаю». «Оперативно вообще-то. Ребят, звать?» «Погоди пока». Я убираю кейс под свой стол. «Ага, теперь зови». Через полчаса после окончания собрания мы с Вадимом сидим на заднем сиденье автомобиля, везущего нас в офис Сашки Епифанова, для встречи с мастерами фехтования на ледорубах. «Знаешь», — поворачивается ко мне Вадим, «я тут подумал относительно пресс-конференции. Хорошо бы, если бы на ней выступил какой-нибудь очевидец случившегося». «В смысле?» «В смысле, человек, который выжил после взрыва. А еще лучше, сам выжил, а кого-то близкого потерял». «Опасная тема», — отмечаю я. «Такого свидетеля сразу после выступления начнет контора прессовать, и он сдаст всех, рассказав, как на самом деле все было. А если для очевидца нет никакой разницы между тем, как на самом деле, и тем, что мы ему расскажем о взрыве? То есть, взять, к примеру, соседку моей тещи. Ей почти 60 лет. 2 года назад ее сын погиб в Чечне, и она умом двинулась. Думает, что он вернулся, но почему-то к ней не приезжает. Временами рассказывает соседям, что от него звонили. Говорят, что он на работе и заехать к ней пока не может. Чистая шизуха. Если ей рассказать, что ее сын в тот день был на этой злополучной станции и собирался приехать к ней, подхватываю я, но попал в эпицентр и был ранен, а больница, в которую его привезли, засекречена министром чрезвычайных ситуаций и ФСБ. Вадим открывает окно. И вызволить его оттуда. А сколько этой ебанутой бабке лет? 60. Надо бы встретиться с ней. Как-то выйти на живой человеческий контакт. Я просто уверен в этом. Как красиво, а? Я прикрываю глаза и тихо говорю Вадиму. Допустим, Шойгу почти удается отбиться от обвинений прессы в том, что государство замылит теракт. И тут выходит эта старая сука и... В этот момент звонит мой мобильный, вырывая меня из грез, посвященных победе. «Алло», — устало говорю я. «Антон, привет, это Костя Угольников». «Здорово, Костян! Как ты?» «Я не очень. Антон, у меня проблемы». «Да ладно, чего случилось?» «Фридман на нас наехал». «Как это? На тебя, что ли? Ты ему на вечеринке на ногу наступил?» «Антон, хорош идиотничать. Альфа подала в суд на Коммерсант. Иск на 1 миллион долларов за подрыв деловой репутации. И все из-за той моей статьи». «Да ты что?» Я деланно удивляюсь. «Как же это так получилось?» «Я у тебя хотел узнать. Ты же говорил мне про правительственный заказ, финансовые схемы, про то, что мы не сами работаем, помнишь?» «Я? Я тебе это говорил?» «Ты, Костя, что-то путаешь, наверное. Я в финансовых рынках не бум-бум. Как же я мог тебе про каких-то схемы рассказывать?» «Антон, я ничего не путаю. Мы с тобой сидели в Гудмане, и ты мне предложил написать статью про банковский кризис». «Вспомнил!» — кричу я в трубку. «Точно!» «Наконец-то!» — приободряется на том конце трубки Угольников. «Ты не хочешь подъехать к нам в коммерс, посоветоваться насчет ситуации?» «Я? Да легко. Только что я вам насоветую, Костян? Я же пьяный был в Гудмане, в хламину. Не помню ни черта. Мог тебе наплести и про правительственный заказ. Я по пьяни такое исполняю. Спроси у Сашки Епифанова». «То есть как? Не понял. Ты же все же совпало на следующий день?» — лопочет Костя. «Там же в самом деле были толпы народа. У банкоматов, как ты и говорил, я написал статью еще». «Какие толпы, Костян? У каких банкоматов? Про что я говорил? Какая статья? Я вообще не врубаюсь. Ты что-то мне такое прикольное рассказываешь, я только вспомнить не могу. Слушай, Костян, давай на неделе звони. Бухнем, ты мне расскажешь поподробнее, а то я тороплюсь». «Я понял все», — отвечает Угольников. «Я все понял». «Чего понял-то?» «Ты же все подстроил, да? Я думал, ты хотя бы с друзьями в эти игры не играешь. Думал, что у друзей есть какие-то шансы не быть использованными. Ну и сука ты, дрозд!» «Вообще-то мы не оставляем друг другу ни единого шанса. Я думал, ты в курсе», — усмехаюсь я. «Не зови меня дроздом, ты же знаешь, я не люблю. Давай, увидимся». Я отключаюсь. «Из коммерса?» — интересуется Вадим. «Ага, на них Альфа наехала. Обвиняет их в том, что они инициировали недоверие у вкладчиков». «Сколько иск?» «Мулик Грин хочет». Присвистывает Вадим. «Крутовато! А некой было про Альфу глупости писать. Какой же дурак кусает монстров? Тем более в такой форме», — отворачиваюсь я. «Кстати, не свисти в машине, денег не будет». «Извини, а ты-то тут при чем?» «Да хотят, чтобы я разрулил их проблему с Альфой». Я отвернулся к окну. «А ты?» «А чего я? Буду я еще по ерунде Фридману звонить?» — соврал я и сделал недовольное лицо. «Это их терки между собой, вот пусть и решают сами». Вадим уважительно посмотрел на меня. Минут 15 мы ехали молча, и я упивался ситуацией. «Кстати, про деньги, мы кейс-то взяли?» – интересуется Вадим. «В багажнике». «Хорошо, мне сегодня нужно будет за скорой бабки отдавать». «Ну и отдашь». «Эх, сейчас бы бросить все и в отпуск на законно заработанные». «Нетрудовые доходы», — смеется Вадим. «Почему это не трудовые?» «Очень даже трудовые». Я показываю на свой лоб. «Вот свидетельство. Все в морщинах. Отдых нужен мозгам». «Вот так отдых», — Вадим показывает мне пальцем в окно. Я поворачиваю голову и вижу рекламный щит, на котором написано красным: «Мордовия. Сказочный край. Долгосрочные семейные туристические поездки». Федеральная налоговая служба напоминает: срок подачи налоговой декларации истек 1 апреля. «Фиговая у нас социальная реклама», — констатирую я. «Злая очень». «Это точно, я бы на месте ФНС». Но договорить он не успевает, потому что мы приезжаем. Сашка встречает нас на улице. Лицо его выражает крайнюю степень неловкости и обеспокоенности приключившимся. Мы здороваемся и проходим внутрь. «Где?» Я смотрю на Сашку из-под лоби. «На кухне сидит», — вздыхает Сашка. «С двумя охранниками». Мы заходим на кухню. Перед нами стоит здоровый шкаф, лет 25, одетый в зеленую куртку-бомбер, джинсы и белые кроссовки. Что-то невяжущееся одно с другим было в облике этого парня. С одной стороны, явная физическая мощь телосложения, с другой стороны, совершенно глупое лицо с оттопыренными ушами и веснушками. Даже эти кроссовки. Вроде одет как типичный скин, а на ногах вместо мартинсов белый рибок. То ли вокзальный гопник, обувший скина, то ли неудачливый скин, потерявший по пьяни ботинки. Мудак какой-то, одним словом. «А где второй?» — обратился я к Сашке. «Не можем пока найти, в бега подался». Сашка отвел глаза. «Да, Леха свалил, как увидел, что эту телку по ящику показали», — ответил парень. «Ну тогда ты рассказывай, как все дело было, — начал я. — Тебя как звать-то? — Косом. — Кем? — морщится Вадим. — Ну, Косом. Космосом. Помните, в бригаде такой был? Его еще актер Дюжев играл. А тебя, значит, из-за роста также решили назвать? Или сам придумал? Интересуюсь я. Ну, вообще-то меня Колей звать, осклабился парень. А Космос это так. Типа свои пацаны зовут. Короче, рассказывай, любитель гангстерских боевиков. Ну, короче, это... Командир. Я тебе не командир, все командиры в ментовке. Не попадал еще по-серьезному? Вообще-то нет. Так только. По хулиганке. Попадешь еще, я тебе гарантирую. Дальше излагай, только не пизди, я тебя прошу. Хуже будет. А я че, я все как было расскажу. Ну, пошли мы с Лехой к подъезду, как нам велели. Дождались эту телку. А потом... Хуйня получилась, одним словом. Как же это такая хуйня-то вышла, Коля? Как же это так получилось-то? Я начал ходить кругами вокруг Коли, словно вокруг телеграфного столба. Коля испуганно вертел головой, следуя моей траектории. «Вам что сказали сделать, а? Побить слегка, а вы что сделали, бараны?» «Да в натуре мы не виноваты. Она, короче, зашла в подъезд, Леха ей хуякс в репу, но не сильно. Она вроде брык на бок, а там стена подъезда ей упасть не дала, и она на жопу ровно осела». Мы что-то затупили, Децл. Леха мне говорит, пробей ей коленом в голову. А я думаю, что типа нам же сказали, что не сильно бить. Я Лехе говорю, давай лучше в репу ей еще насуем. Говорили же, что в репу можно. Он говорит, давай с ноги в торец. Потом карманы пробьем, может, у нее лаве есть. И вы при ней все это обсуждали? Я закрыл лицо руками и застонал. Бараны, блядь. Не, ну а че? Я наоборот как лучше хотел. Леха здоровый кабан, сука, убил бы ее нахуй. Нам бы хуже было. А зачем карман это пробивать? Спросил Вадим, смотря на парня уставшим взглядом. Вам же заплатили. Чего еще надо? Не, ну, тут такой расклад. На те бабки, что нам дали, мы хотели девятку брать у одного черта в Люберцах. Чуть битую. А это так. На Певчанский нам. Вам же все равно. Какая девятка? «Какие люберцы, идиоты!» Я затягиваюсь и выпускаю струю дыма в потолок. Дальше чего было? «Пока мы пиздели, она очухалась, встала и как-то резко, сука, блядь, дала Лехе сумкой в репу. Такой звук еще был гулкий, как будто машине в бочину засадили. У нее там банки были или бутылки были в сумке, хуй ее знает. Так, сука, ровно попала, что Леха скопытился, как шпала. А она ловко так засеменила по лестнице, и второй раз мне уже сумкой хрясь. Я рукой загородился, обернулся на Леху. Он лежит и на голове ссадина. Леху жалко, еще и рука у меня заболела. А эта сука уже скребется в хату к себе, дверь пытается открыть. Ну, меня тут что-то взяло. Не, ну а че она кореша моего положила? У меня планка, ёпс нахуй. Парень хлопает себя по лбу и проводит рукой вдоль лица, показывая, как именно у него упала планка. Я за ней, короче, погнался, смотрю, она уже в хату почти вошла. Я заревел, достал этот топорик типа и заебашил ей. Хотел в спину засадить, а она упала вперед, попал ей в жопу. А то убил бы нахуй. Не, ну а че она, кореша-то моего? И главное, рука еще моя болит. Я смотрю, у ней кровь пошла и думаю, что угандошил ее. Я дал заднего, Леху подмышки и волочь на воздух. А наверху уже кипиш. Послушай, а ты зачем на дело с ледорубом пошел? Ты думал, Троцкого валить будешь? Интересуюсь я. Че? Какого Троцкина? С каким ледорубом? В руке у тебя что было, осел? Не выдерживая, кричит Сашка. Чем ты ей в задницу попал? А, так это брательника моего мамка просила купить в магазине молоток, мясо отбивать. Брательник мой женится, типа ей готовить на 30 рыл, но она меня и попросила. Я по дороге перед тем, как к этой тёлке идти, зашел в магаз и купил там этот молоток. Это какая-то достоевщина, не иначе. Скажи, Коля, а почему ты топор в магазине не купил? Им-то мясо рубить и отбивать самый ништяк, спрашиваю я, не знаю, плакать мне или смеяться. «Да ладно, чего вы гоните?» Парень снова осклабился. «Топором мясо кто же отбивает?» «Да и тяжелый он, сука». «Логично», констатирую я. «Ну, а сам Леха где?» «Да я хуй его знаю. Есть маза, что он к бабке своей в Тверь лыжи навострил». «Адрес бабки есть?»